Мы желаем не совершенства, а защиты. Итак, все коллективы архетипичны, и в каждом есть свой отличник, а то и парочка. Лучший сотрудник месяца и года, ударник труда, массовик-затейник и просто парень с идеальной характеристикой. Я бы сказала, что такой отличник живет в каждом из нас, и, возможно, это самая несчастная часть нашей личности. По сути, это человек, работающий внеурочно. У него всегда есть доп-задачи и доп-задания, доп-нагрузка и много-много других допов. Сколько бы он ни сделал, все недостаточно. Что это ему дает? Какие плюшки? Чаще всего никаких. На самом деле мы не хотим быть совершенными. Мы только желаем, чтобы наше несовершенство не вызывали ненависти у других. Мы стремимся к идеалу не потому, что это наше истинное желание. Мы используем его как щит против критики и против нас самих, против чувства, что все вокруг ложь. Есть что-то успокаивающее в том, чтобы делать вид, будто держишь все под контролем. А копни чуть глубже, и увидишь правду. Как думаете, стоит ли волноваться, что они подумают о незначительной детали, или же стоит прожить этот момент так, чтобы не стыдно было вспомнить? Стоит ли строить самооценку на мнении других людей? Или в конце дня приятно гордиться собой? Нужно ли жить настолько идеально, чтобы им не к чему было придраться? Может, лучше раскрасить жизнь в такие яркие цвета, чтобы все лишнее просто затерялось на их фоне? Отпустите идею совершенства. Вы по-прежнему властны над собой. Вот только совершенство — ложный источник контроля. Забыв о нем, вы сможете перевести фокус внимания обратно на жизнь. Не бойтесь, это не отдалит вас от мечты. То, что вы принимаете за проявление безупречной гениальности, не более чем выражение глубокой искренности творца, партнера, любовника и любого, кто готов создавать вдохновение или быть им. Она рождается не из бесконечного стремления к неуязвимости, а из способности наконец-то почувствовать себя живым. Совершенство и мастерство — вещи разные. Одного мы ищем, чтобы увидеть, как могло бы быть, а другого, чтобы показать, как будет на самом деле. Не просто так мы восторгаемся гениальными полотнами, не просто так нас до глубины души трогает виртуозное пение или танец, не просто так мы благоговейно замираем перед лицом природы. Красивые вещи дарят покой и умиротворение. Подобный принцип мы пытаемся применить и к себе, словно если другие поверят в целостность нашей жизни, то она ее и впрямь обретет. Это ошибка. На самом деле одной только картинки для успокоения недостаточно. Нам нужна живая, настоящая, искренняя красота. Та, что подчас несовершенна. Сила, создавшая реки и горные массивы, сделала это не ради нашего удовольствия. Художник перешагнул свой страх столкнуться с чужим мнением и только потом нырнул в творчество. Ничто не совершенно, но и несовершенство имеет право на жизнь. Я надеюсь, вы найдете в себе силы жить несовершенной жизнью. Я надеюсь, вы сможете понять, что все время гнались не за идеалом. Идеал — лишь ответ на вопрос, который вы боялись задать. Простое решение, способ убедить себя, что вы имеете право на существование. Я надеюсь, вы научитесь рассказывать ту историю, что считаете верной. Не ту, что показывает вашу жизнь в лучшем свете. Не ту, за которую окружающие похвалят и поддержат даже за спиной. Не ту, из которой выйдет отличный пост для соцсети. И точно не ту, что станет идеальным способом отомстить всем, кто в вас сомневался, и жить однобоко столько, сколько было отведено. Я надеюсь, вы сможете понять, что место совершенства может занять правда. Правда бывает неудобной и легкой, неприглядной и поэтично красивой. В ней ключ ко всему. К жизни в согласии со своими ценностями и потребностями. К стремлению быть, а не казаться. Речь не о том, чтобы однажды проснуться и понять, мол, мне все равно, что обо мне думают другие, а о том, чтобы определить, чьим мнением вы дорожите, чья точка зрения по-настоящему важна. Однажды вы действительно проснетесь и решите, что хватит жить на автомате, не задумываясь о последствиях. Вместо этого вы обратитесь к себе, прислушаетесь к ценностям, а не к эмоциям. На трансформационном пути повстречаются и те, кто не захочет вас понять. Однако их понимание или непонимание — результат их же мировоззрения. А вот качество вашей жизни зависит только от вас самих.